Глава вторая. Под колесами поезда. Дверь из кабинета открылась, и на пороге показался банкир Карл Готлиб в сопровождении личного секретаря Людвига Штирнера. Утреннее солнце, заливавшее всю комнату через стены из сплошного стекла, заиграла на золотых очках Карла Готлиба. Банкир сощурил глаза и улыбнулся. Ему было около 60 лет, но никто не дал бы ему столько, видя его белое, свежее лицо с румянцем во всю щеку. Гладко выбритый, пахнущий дорогим мылом, хорошими сигарами и духами, всегда довольный, веселый и живой, он воплощал в себе житейское благополучие. «Ну как прошла ваша загородная прогулка?» — спросил он, пожимая по очереди руки Глюк, Фит и Зауэра. «Весело? Много наловили рыбы? Погода была прекрасная, не правда ли? Будьте так любезны, Зауэр, отправить вот эти телеграммы. Биржевой бюллетень получен? Как сегодня курс доллара?» «Так, так. Хлопковые акции идут в гору?» «Великолепно. А протестуйте вот эти векселя банкирского дома Тёпфер и компания». «Я не могу делать дальнейших поблажек». «Вы сегодня прекрасно выглядите, фрейлин Фит. А вы о чем-то мечтаете, фрейлин Глюк. Хе-хе». И он с лукавым видом погрозил ей пальцем. «Я, кажется, догадываюсь. Весна несет с собой опасные бациллы. Да». Поправив букетик фиалок в петличке черного сюртука, он посмотрел на часы и сказал: «Сейчас 10 часов. Поезд отходит в 10:45. Я уезжаю и буду обратно в 2:15. Еду принимать завод. Мы со Штирнером живо покончим с формальностями. Кстати, проветрюсь, засиделся. Машина подана? Идем, Штирнер». И, мягко ступая, банкир Готлиб вышел, крикнув уже за дверью: «Где же вы? Штирнер! Сию минуту!» Штирнер быстро прошел в смежную комнату и крикнул: «Фальк! Брут!» Навстречу ему с веселым лаем выбежали две собаки: Сеттер, бывший на прогулке, и Брут, огромный дог тигровой масти. Проходя мимо Глюк, Штирнер склонил голову на бок и насмешливо спросил: «Вы еще не решили?» «Чего?» «Выйти за меня замуж». Громко рассмеявшись, он бросился со своими собаками догонять патрона. Эльза нахмурилась. Зауэр что-то проворчал, сидя за своим столом. За окном прошумел отъезжающий автомобиль. В комнате наступило молчание. Фит трещала на пишущей машинке. Зауэр нервно перелистывал какие-то бумаги. «Собачник!» — вновь тихо проговорил он. «Что вы там ворчите?» — окликнула его Глюк. «Везде со своими собаками», — ответил Зауэр. «Не могу выносить этого кривляющегося господина. Вчера еще говорил о Готлибе, что он чуть ли не питается человечиной, намекая, очевидно, на строгость Готлиба к должникам. А сегодня видали? Так и юлит около патрона. В глаза смотрит не хуже Фалька. Вы думаете, зачем он собак взял? Будет развлекать ими старика на лоне природы. Вы, кажется, становитесь придирчивым, Зауэр», — сказала Эльза. «А Тёпфера и компанию Готлиб скушал. Штирнер угадал. Сам же и убедил Готлиба, чтобы тот предъявил векселя ко взысканию. «В этом нет сомнения», — хмуро ответил Зауэр. «Зауэр просто ревнует», — пропела Фит, улыбаясь. «Будьте добры переписать эту ведомость», — сухо сказал Зауэр, передавая Фит бумагу. Фит посмотрела, как провинившийся ребенок, и робко ответила. «Пожалуйста». Машинка затрещала. Все погрузились в работу, прерываемую звонками телефона. Около 11 часов раздался новый телефонный звонок. Не отрываясь от делового письма, Зауэр привычно слушал телефон. «Алло? Да-да. Кабинет личного секретариата банкира Карла Готлиба». «Что такое?» «Не слышу! Говорите громче! Случилось? Что случилось?» «Как? Не может быть!» Самопишущее перо выпало из рук Зауэра. Лицо его побледнело. В голосе послышались такие нервные ноты, что Глюк и Фит бросили работу и с тревожным любопытством следили за ним. «Попал под поезд? Но как же так? Извините, но это вполне понятное любопытство. Так? Так, слушаю. Так? Все будет сделано». Зауэр положил трубку телефона и, проведя рукой по волосам, встал из-за стола. «Что случилось, Зауэр?» — с тревогой спросила Фит, поднимаясь. «Кто попал под поезд? Да говорите же скорей!» Но Зауэр опять уселся в кресло и сидел молча. «Да».